Глава 13. Сноу Касс удивленно оглянулась на Сунга, но все же решила пояснить. «Концепция времени – опасная вещь для практикующегося воина. Ты же сам должен это понимать, раз изучаешь его. Попытки использовать его, чтобы растянуть время практик, никогда не доводили до добра и практически всегда рушили основания воина, пытающегося использовать время в свою пользу. Конечно, в мире лабиринта все не совсем так, как у нас. Местная концепция времени очень глубока. Именно благодаря этому ты и я получили возможность тренироваться здесь. Но даже у такой глубокой концепции все равно остаются изъяны, и бесконечно долго практиковаться внутри сжатого времени мы не сможем. Насколько велик риск обрушить в испытании собственное основание? Нахмурившись, спросил Сонг. Сейчас риска практически нет, но с каждым днем он будет расти, пока в конце концов мы не дойдем до того момента, что время сомнет наше развитие точно лист бумаги. Поэтому тебе стоит поторопиться с преодолением этапа воплощения. Я учту, спасибо, кивнул парень. Раз времени у него пока более чем достаточно, то перед прорывом следует как можно лучше укрепить уже порядком расшатавшееся основание. Сонг был уверен, что сможет не только закрепиться на пике возвышения, но и усилить свое совершенствование тела и энергии до такого уровня, после которого прорыв к слиянию сделает его не слабее Синфен. Со второй революцией огненного бессмертного, продвинутым пониманием совершенствования двух путей и фруктом яростного огня, он станет одним из сильнейших практиков в своем поколении, на равных способным сражаться даже с воинами начальных этапов основания. К тому же не стоило сбрасывать со счетов его довольно глубокое понимание законов огня, времени и меча, хотя в последней концепции он разбирался куда хуже. С этого момента он вместе со Сноу Касс где-то около 2 раз в неделю выбирался к основанию горы, где охотился на небольшие стаи монстров наподобие тех Тянь-Лу, а все остальное время занимался практикой совершенствования тела и укреплением основы своего развития. Когда воин слишком быстро преодолевал один за другим этапы развития, не заботясь о том, чтобы закрепиться на каждом из них, приобретя опыт и физическую базу, появлялась опасность навсегда застрять на одном уровне. Фактически расшатанное основание перечеркивало будущее воина, делая из него не более чем калеку. За быстрый рост без ограничений приходила соответствующая расплата. Чтобы не столкнуться с этим, Сонг всю сознательную жизнь старался не спешить со взятием следующих этапов, и лишь в последний раз, когда поглощал вновь обретенный фрукт яростного огня, ему пришлось отступиться от своих принципов. Именно поэтому он сейчас истязал себя каждодневными тренировками и битвами с монстрами, хотя и не такими сильными, как грозовая пантера, но все же представляющими определенную угрозу. Без этого никак, лишь в реальном бою воин развивался быстрее всего. Так прошел месяц, затем второй. Сноу Касс, как и Сонг, в свободное время до изнеможения тренировалась, нисколько не отставая от юноши. Ничего удивительного, что через некоторое время парень почувствовал духовный удар прорыва. Девушка вступила на средний этап слияния. Судя по всему, накопленное Сноу давно позволяло ей прорваться, но она искусственно останавливала себя, чтобы получить наибольшее преимущество в момент атаки очередного малого этапа. Благодаря постоянной практике пути совершенствования тела, Сонг стал чувствовать разительные изменения в себе. Так, теперь на восстановление сил после изнурительных тренировок и боев у него уходило значительно меньше времени, чем раньше, а полученные небольшие раны и травмы исцелялись чуть ли не за час, что говорило о значительном повышении его способности к самоизлечению. Сонгу было хорошо известно, что совершенствование тела дает практику на высоких этапах практически неограниченную способность к самовосстановлению. В этом случае даже смертельные раны для таких людей становятся не более чем царапиной. Но какой ценой возможно достичь таких высот, у него пока даже общего представления не было. Руководство, полученное им на сакрифайсе, давало лишь самое базовое, начальное понимание. На то, чтобы прорваться к этапу слияния, Сонгу потребовалось еще около месяца накоплений. Таким образом, они со Сноукас находились в мире лабиринта уже около полугода. Не далее, как перед охотой на громовую пантеру, он хвастался спутнице, что сумеет достичь этапа слияния всего за пару месяцев. Даже с поддержкой фрукта яростного огня это был очень оптимистичный прогноз. Реальность расставила все по своим местам. Сонг хорошо помнил, что для многих практиков, особенно тех, у кого по тем или иным причинам было непрочное основание, взятие этапа слияния могло длиться годами. Для клановых сект средней руки получение практикам этого этапа в 30 лет считалось отличным результатом. Сонг же собирался стать мастером слияния в 19. Подобный результат был невероятен даже для молодых мастеров величайших сил империи наподобие клана сиятельных Вэй. К сожалению, для того, чтобы удачно штурмовать большую границу развития, ему потребовалось использовать все оставшиеся у него духовные камни. Как уже было сказано ранее, они не годились для прорыва к основным этапам, но служили вполне неплохой ступенькой к границе текущего этапа. Поглотив все без исключения имеющиеся ресурсы, Сонг приблизился к внутренней границе воплощения. Татуировка властителя в виде дракона, точно живая, начала извиваться на его теле, как будто пытаясь улететь. А затем начался самый болезненный процесс прорыва, да настолько, что парень был вынужден, стиснув зубы, использовать всю свою силу воли, чтобы не застонать. Слияние считалось первым средним этапом в череде развития воина, и он ознаменовывался качественным преобразованием сути использования духовной энергии практикам. В момент прорыва мастер боевых искусств поочередно впитывал в свой внутренний духовный мир все, что делало его практиком, и первой шла татуировка властителя. Вначале как раз ее развитие делало из обычного человека практика боевых искусств. Именно процесс слияния татуировки и был самым болезненным из всего, что испытывал мастер в момент прорыва. Дракон все сильнее извивался кольцами, с каждой секундой все больше выгорая и становясь едва различимым на коже владельца. Еще несколько минут, и Сонг облегченно выдохнул. Самая болезненная часть позади. Вслед за слиянием татуировки идет принятие осознанных за время жизни воина концепций. С закрытыми глазами юноша ощутил, как его внутренний мир стал стремительно изменяться. Еще секунду назад внутри него ничего не было, а затем со страшным грохотом, слышимым только ему одному, где-то глубоко внутри Сонга появилось темное ядро, в простонародье именуемое миром мастера боевых искусств. В далеком будущем на самых высоких этапах так, возможно, и будет. Ну а сейчас это было лишь небольшое уплотнение, точно губка, впитывающая знания и умения своего носителя. В том числе и три концепции Сонга, изученные им за все это время. Время, пламя и меч. С каждым усвоенным законом ядро становилось совершеннее, уплотняясь и приобретая в мыслях молодого человека темный оттенок. Следующим звеном слияния стали пути совершенствования. К сожалению, Сунгу так и не удалось получить возможность практик пути души, но даже имевшегося уровня совершенствования энергии и тела было вполне достаточно, чтобы назвать его неординарным мастером. Как правило, люди полностью сосредотачивали свои усилия на совершенствовании тела. Что же до энергии и души, то эти два аспекта не считались специализацией человечества и редко ими развивались. Соединение внутреннего мира с путями совершенствования происходило не напрямую. Фактически мастер, идущий на прорыв этапа слияния, вливал в ядро не сами пути, а свое понимание, тем самым преобразуя и усиливая себя. Последним ключевым моментом прорыва было соединение всех влитых в ядро сущностей в одно единое целое, создавая мир слияния, когда практик становился собственными навыками единым целым. С этого момента вся его сила оставалась завязанной не на татуировке, как это было раньше, а на ядре слияния. Впредь центром развития практика становится именно ядро мира, и именно благодаря такому качественному изменению происходит скачок в личной силе воина и возможность использования полета. Ха! В момент, когда его внутренний мир покрылся мелкими трещинами, юноша все-таки не выдержал и застонал, а вслед за этим ядро осыпалось мелкими осколками, и на его месте появилось сверкающее солнце внутреннего мира. Сунг, наконец, все-таки прорвался к начальному этапу слияния. Благодаря накоплениям фрукта яростного огня, невероятному количеству личных достижений и почти всех имеющихся у него в наличии духовных камней. Конечно, утаить такое событие, как прорыв, у него не получилось. В палатке тут же объявилась Сноукас. «Поздравляю, ты все-таки это сделал. Думаю, завтра можно попробовать пробраться к порталу в пагоде. Тем более, что мы собрали в 3 раза больше алых камней, чем требуется. Думаю, у нас все получится». «Неделю», – прохрипел в ответ Сонг. «Что?» – не поняла его девушка. «Мне нужна неделя на то, чтобы стабилизировать основание и научиться управлять ядром слияния. Не забывай, насколько здешний мир пагубно влияет на практику боевых искусств». «Хорошо», – раздраженно поморщившись, согласилась Сноу, – «но только неделю». Чтобы научиться использовать ядро слияния для полетов, Сунгу потребовалось несколько дней напряженных тренировок. Благо, освободившаяся к этому времени напарница согласилась помочь в этом. В качестве тренировок они использовали все тот же водопад, возле которого когда-то парень разбивал первый лагерь. С развитием тела у Сунга практически не оставалось травм после первых неудачных попыток хождения по воздуху, но сам факт неудачи, а также некоторые замечания, левитирующие полулежа возле водопада Сноу, не делали сам процесс более простым. Ядро слияния при полете использует окружающую духовную энергию, подчиняясь внутренним импульсам своего хозяина. Тебе просто надо научиться правильно распределять полученную силу. Здесь может помочь только практика. С этими словами девушка взмахнула рукой, и воздух, повинуясь ее жесту, сделался плотнее, помогая Сунгу в использовании левитации. «Первый шаг – научиться парить. Попробуй использовать силу ядра, чтобы застыть на одном месте». Юноша сосредоточенно кивнул и шагнул в уплотнившийся под водопадом слой воздуха. «Хлоп!» Продержавшись на высоте каких-то пару секунд, он в очередной раз рухнул в воду под веселый смех Сноукас. «Тут тебе поможет только практика!» – крикнула ему девушка сверху и медленно проплыла в сторону, с удовольствием подставляя красивое лицо под теплые лучи утреннего солнца. «Да-да», – пробормотал парень, отплевываясь и выходя из ледяной воды. Лишь через пару дней, когда он уже готов был проклинать все и вся, у Сонга получилось. Выходя в очередной раз на подушку плотного воздуха, парень сосредоточил все свои силы на том, чтобы удержаться на нем хотя бы полминуты, и настолько увлекся в сосредоточении, что даже не заметил главного. Он продолжал левитировать вот уже как 10 минут. «Ну, наконец, у тебя что-то начало выходить!» Сноу, пролетавшая мимо, отвлекла Сонга на мгновение. «А?» Стоило ему лишь посмотреть на девушку, как парение прекратилось, и он в очередной раз под веселый смех спутницы рухнул в холодную воду. Именно этот качественный прорыв ознаменовал вхождение Сонга в число практиков, умеющих использовать полет для передвижения. С этого момента научиться остальному было лишь делом времени. Тот момент, когда он впервые сумел нормально использовать силу ядра слияния для полета, запомнился Сонгу надолго. Поразительная легкость тела и невероятные ощущения парения в первые несколько часов настолько очаровали юношу, что он долго летал без передышки, искренне наслаждаясь каждым мигом. «Наигрался?» – с улыбкой спросила его снова Кас, когда усталый, но довольный Сонг вернулся к лагерю. Девушка предпочитала практиковаться, пока он развлекался. «Да», – парень с удовольствием вернул улыбку девушке. Он давно перестал носить маску, поняв, что в ней уже не было никакого толку. Шрамы на лице, наконец, рассосались. Куда сложнее дело обстояло с тем самым основанием развития. Совершив прорыв в месте, где время настолько скручено, Сонг получил невероятно шаткую базу этапа слияния. К сожалению, продолжать практику в этом мире стало полностью бессмысленно и даже опасно. Лишь благодаря фрукту удалось зацепиться и стабилизировать основание в той мере, которая устроила Сонга. Ровно через неделю, как и было условлено, юноша со своей напарницей добрались до небольшого лесочка, расположенного на пригорке, откуда хорошо просматривалась та часть озера, где появлялась закадочная пагода с порталом. Дожидаться ее появления долго не пришлось. Лишь только начало смеркаться, как вдалеке посреди озера образовалась воронка, из которой появился тот самый храм, охраняемый чудовищным зверем в виде змеи. Точно так же, как и в прошлый раз, тварь практически сразу сорвалась с места, бросившись куда-то в ближайшую чащобу, судя по всему, в поисках очередной жертвы. «Быстрее!» – бросила Сноу и стремительно полетела в сторону одиноко стоящей пагоды, даже не проверяя, следует ли за ней Сонг. Стараясь не отставать, парень последовал за ней. Ему все еще было непросто сохранять равновесие в воздухе и летать столь же изящно, как опытные эксперты слияния, что, впрочем, никак не сказывалось на его скорости. «В следующем испытании не факт, что мы вновь окажемся вместе, поэтому запомни, ни в коем случае не пытайся там экономить силы, действуй сразу с полной отдачей, иначе рискуешь проиграть». В голове Сонга раздалась мысль речь девушки. «Понял, спасибо», – ответил он. Подлетев к вратам, снова без задержек достала алые камни и принялась вставлять их в соответствующие пазы, вырезанные на портале. «Это точно не основной выход с испытания?» – с сомнением спросил Сонг, помогая девушке, вытащив свою часть камней. Судя по тому, что он видел, врата использовали не больше одного комплекта камней. «Точно, ты же видел образы, когда впервые притронулся к камням, да? Достаточно просто поглотить нужное количество камней, и нас бы перенесло в лабиринт». В это время послышался полный ярости крик приближающегося чудовища. «Проклятие! Он слишком рано вернулся! Поторопись! Мы ему не противники!» – крикнула, уже не скрываясь, Сноу. Стремительно утекали секунды, и Сонг начал чувствовать на себе духовное давление приближающегося монстра. В прошлый раз парень ошибся. Несомненно, тварь была не слабее экспертов этапа восхождения. Да, есть! Девушка с облегчением воткнула в последний пас камень, и портал, издав мелодичный звук, покрылся синеватой пленкой, показывая, что через него можно пройти. «Удачи, надеюсь, встретимся в следующем мире!» – крикнула девушка на прощание и тут же скрылась в синеве портала. «Какого?» – не выдержал он, глядя, как стремительно закрываются перед его носом буквально мгновение назад работающие врата. «Гра!» Оглушительный крик раздался в нескольких сотнях метрах от пагоды, сотрясая ее до самого основания. Еще один из миров лабиринта. Гористая заснеженная местность, усеянная редкой растительностью. Лорд Лид присел на один из валунов, прикрывающих вход в небольшой грот, служивший ему и его людям временным убежищем, и наблюдал за частыми вспышками золотых молний далеко впереди. «Протектор Лид, как вы думаете, можно ли нам уже выходить?» Один из его подчиненных неслышно подошел сзади, напряженно вглядываясь в бушующий вдалеке шторм. «Не думаю, есть большая вероятность, что она заметит, и тогда я не уверен, что способен защитить вас». Если быть до конца честным, он даже сомневался, что сможет защитить себя, чего уж говорить про других. Сколько монстров там погибло? 1000, 2? Эта безумная сила сминала все, до чего могла дотянуться, будь то монстры этапа основания или даже восхождения, и с каждой минутой энергия золотых молний становилась все больше, точно напитываясь силой. Даже несмотря на то, что Син честно предупредила его, он до самого конца пренебрегал ее настоятельной просьбой. Результатом его гордыни стало это. Лорд Лид посмотрел на обрубок правой руки. Пришлось пожертвовать ею, чтобы суметь отвлечь внимание девушки хотя бы на несколько минут.